24. Ваша книга цена тем, что увековечивает воспоминания о войне. Ваши персонажи верно замечают, что с течением времени воспоминания стираются, горести забываются. И я счастлив, что вы отважились описать жизнь солдат такой, какая она была на самом деле. Что же касается выводов вашего романа, то они достойно его завершают. Ф. Канвиль, 25-й территориальный пехотный полк. 22 февраля 1917 года.